Глава 28. На новоселье. Поля с Марикой пошли впереди. Вслед за ними шагал вооруженный красногвардеец. Вот дом Цутницкого. Сенька и Машка бегают по двору на деревянных коньках-самокатках. «Гляди!» — закричала Машка. «Докторская, Поля с Марикой арестованные идут». «Здесь, что ли?» — спросил красногвардеец, входя в парадный подъезд. «Здесь-то здесь», — нерешительно сказала Поля. «Только лучше бы с черного хода пойти. У нас только вчера полы натерли, наследим». Красногвардеец повернул голову, взглянул на Полю и, не сказав ни слова, начал подниматься по лестнице. Остановившись возле дверей доктора Мануйлова, он, что есть силы, три раза подряд дернул звонок. У Марики от страха даже мурашки по спине забегали. Что будет, думала она, уцепившись за Полин локоть. За дверью послышались шаги. Поля с Марикой невольно отступили в сторону, и когда доктор распахнул дверь, он их даже и не заметил. «Это вы будете, гражданин Мануилов?» — спросил красногвардеец у доктора. «Я? В чем дело?» «Будьте такие добрые, покажите вашу квартиру». Поля с Марикой остались стоять на площадке. Они слышали, как доктор говорил, что врачи не имеют права уплотнять, и вслух читал ордер. «Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов предоставляет право гражданке Пелагее Ивановне Внуковой занять одну комнату в квартире гражданина Мануилова». «Что?» – завизжала в передней Елена Матвеевна. «Вселить мою бывшую кухарку? Безобразие! Мы будем протестовать! Пусть вселяют кого угодно, только не эту женщину!» «Хорошо», – неторопливо сказал красногвардеец. «Тут у меня есть еще один ордерок. Сапожник Филатов и 9 душ семейства». Докторша, рыдая, ушла в комнаты. «Что же вы тут стоите? Вот чудаки», — сказал красногвардеец, высунувшись на площадку. Поля с Марикой несмело вошли в переднюю. Марике казалось, что они пришли в чужой дом. Она даже с каким-то любопытством осмотрела вешалку, зеркало и оленьи рога над зеркалом, точно видела все это в первый раз. Между тем красногвардеец обошел всю квартиру, не выпуская из рук винтовки и топая сапогами по натертому воском полу. Он, видно, нисколько не боялся доктора и шумно отворял одну дверь за другой. Вот он распахнул дверь столовой. Марика увидела Лору, которая сидела за роялем и играла гаммы. Красногвардеец обвел взглядом большую комнату, оклеенную цветными обоями с золотым багетом, фаянсовые тарелки на стенах, дубовый буфет, заставленный вазами, рыжую девочку в бархатном платье, которая встала из-за раскрытого рояля. «Эту, что ли, комнату будете занимать?» — обернулся он к Поле, топтавшейся за его спиной. «Да нет же! Разве можно?» — испугалась Поля и робко взглянула на доктора. «Вы, Григорий Иванович, не сердитесь. Дайте нам по-хорошему швейную комнатку, маленькую, что возле ванной. Нам с Марикой много не надо». Через 10 минут Катерина, поджав губы, выносила из швейной комнатки свои иконы и узелки. Она оставила в комнате только один стул с продавленным сиденьем и деревянную полочку, прибитую к стенке. В тот же вечер докторша приказала Катерине забрать стул и полочку. «Чтобы там ни одного гвоздя моего не осталось!» — кричала она в коридоре. Катерина пришла с молотком и начала отдирать от стенки полочку, которая никак не поддавалась. В конце концов, полочка разлетелась на мелкие куски, и Катерина унесла 3 дощечки и гвоздь, вытащенные из стенки. С Полей она не разговаривала. Она не могла ей простить своего переселения из уютной швейной комнатки. В эту ночь Поля с Марикой спали на полу, на старом тюфяке, выпрошенном у дворника. Утром Поля пошла на вокзал перебирать мороженую картошку. Каждый день она возвращалась в 5 часов и приносила паёк. 5 фунтов мокрой картошки в мешке и кусок липкого ржаного хлеба. «Ну, теперь мы, Марийка, с голодухи не пропадем», — говорила она. «Картошка и хлеб есть, значит, продержимся». «Маслица бы еще достать», — мечтала Марийка. «Погоди, дочка, будет у нас и маслица. Переживем, перетерпим трудное время. В раз ничего не делается». Первое время Марийка сидела в комнате, притаясь как мышь. Она боялась выйти в коридор. Когда хотелось пить, она долго прислушивалась, не ходит ли кто поблизости. И если было тихо, она на цыпочках пробиралась в ванную комнату и пила там прямо из никелированного крана с надписью «Холодная». Она боялась доктора и в особенности докторши. Марийка перестала бегать на улицу, потому что у них с матерью не было ключей от дверей. Она боялась, что если она выйдет погулять хоть на минутку, докторша тем временем выбросит их вещи и не пустит больше в квартиру. Доктор, пожалуй, сердился на них меньше, чем докторша Екатерина. Один раз Марийка слышала, как он сказал в столовой: «Оставьте их в покое. Было бы хуже, если бы к нам вселили рабочее семейство с полдюжиной ребятишек». Доктор даже начал разговаривать с Полей. Встретив ее как-то на лестнице, он спросил, где она работает и сделала ли себе прививку против брюшного тифа. Но докторша все еще злилась. В коридоре поминутно хлопали двери. Эта докторша то и дело их затворяла, чтобы не подслушивали. Когда вечером Поля приходила с работы и разжигала плиту, чтобы сварить картошку, Елена Матвеевна кричала, что напустили полную квартиру дыма и что она не потерпит таких издевательств со стороны разных нахалок. Докторша теперь сама стряпала обед и постоянно толкалась на кухне возле плиты рядом с Катериной. Поле так не хотелось заходить на кухню, что она складывала свою мороженую картошку в котелок и посылала Марийку поставить его к дворничихе в печку. Лоре строго запретили разговаривать с Марийкой. Последнее время она почему-то не ходила в гимназию. Скучная, она бродила по пятам за матерью и хныкала: «Мама, что мне делать?» А то вдруг принималась бегать, сломя голову, по коридору, взад и вперед. Один раз Лора на всем бегу распахнула дверь швейной комнаты и с хохотом промчалась дальше. Поля с Марийкой понемножку приводили свою комнату в порядок. Саша-переплетчик дал Поле раскладную койку, 2 стула и большой ящик из-под макарон, который мог отлично заменить стол. Ящик Поля поставила у окна и накрыла его вышитым полотенцем. На окно она повесила белую занавеску. Марийка долго не могла привыкнуть к мысли, что у них с матерью есть собственный угол. Когда она немного осмелела и начала выходить во двор, она каждый раз, задравши голову, смотрела на свое окно, где за оттаявшим стеклом виднелся край белой занавески. Из нескольких десятков окон одно принадлежало Марийке, и она мечтала о том, как летом она будет сидеть у раскрытого окна и пускать вниз мыльные пузыри. Проснувшись утром, Марийка первым делом принималась за уборку. Она старательно обметала пыль и мыла пол. Кончив уборку, Марийка становилась возле порога и любовалась своей комнатой. Непросохший пол блестел, он был темно-вишневого цвета. На ящике, покрытом чистым полотенцем, красовался синий кувшин. Весенний солнечный луч преломлялся сквозь стекло кувшина, и казалось, что полотенце горит синим пламенем. Марийка гордилась своим кувшином, ведь это была самая красивая вещь в их комнате, если не считать Полиных серебряных часов, висевших на гвоздике у постели.